Владимира ваших ебут! Интро, а также первый отрыжек ебаный спиздили у расчленённый Пугачёв. Второй, раз уж мы умные, придумали, бля.